процессе обучения они должны обращать внимание учащихся на доступные для восприятия световые и световые признаки и научить использовать эти признаки при ориентировке как зрительные ориентиры. Если у слепого сохранилось форменное зрение, он воспринимает общие очертания предметов, то очертания и силуэты предметов надо научить использовать в качестве зрительных ориентиров. Чтобы зрительная информация была полезной, надо научить слепых обследовать объекты с помощью осязания, руками или тростью. Осязательное обследование дополнит неясный расплывчатый образ объекта конкретными деталями. Сознание частично видящих по ассоциативным связям возникает более полный и правильный образ объекта. Опыт показывает, что у частично видящих, научившихся пользоваться осязанием, появляется впечатление, что они стали лучше видеть. Хотя объективно улучшение зрения у них не наблюдается. Частично видящих со светоощущением и цветоразличением надо научить использовать ощущение цвета, света и тени при определении места окон и открытых дверей в помещении, различать постройки по изменению освещенности при ходьбе, определять, узнавать участок пути, дорога, тротуар по его освещенности, использовать в качестве зрительных ориентиров разницу освещенности стен зданий, заборов и других объектов, определять место деревьев и других зеленых насаждений по зеленому фону, определять, узнавать здания по цвету фасада. Частично видящие могут также использовать как ориентиры различные источники света, уличные фонари, свет из окон зданий, световые рекламы, осветительные приборы в помещениях. Так как частично видящий не всегда может правильно истолковать свои зрительные ощущения, например, канаву поперек дороги может принять за тень от дерева, то в процессе пространственной ориентации он обязательно должен пользоваться тростью и проверять ею все сомнительные места и ориентиры. Только в комплексе с осязательной информация частичного зрения становится полезной. При обучении пространственной ориентировки необходимо использовать любые формы остаточного зрения. Однако при этом надо учитывать следующие обстоятельства. Частично видящие могут пользоваться визуальной информацией только днем при хорошей освещенности. Ночью, вечером и в пасмурную погоду они не отличаются от тотально слепых. Для того, чтобы не оказаться в трудном положении, нужно учиться ориентироваться без помощи зрения. Зрительный анализатор принимает участие в процессе пространственной ориентировки даже у тотально слепых, если они утратили зрение взрослыми. У ослепших взрослыми еще долгое время сохраняется зрительное представление. В процессе обучения им можно давать словесное описание зрительных ориентиров и визуальное описание местности или отдельных объектов. Это ускоряет формирование пространственных представлений о новых участках пространства. Для поддержания и сохранения зрительных представлений у слепых при разборе заданий надо спрашивать, как они представляют себе зрительно тот или иной объект, участок пути, местность и так далее. Хотя тотально слепые от рождения не имеют и не могут иметь зрительных представлений, описание визуальных картин и ориентиров делается и для этой категории незрячих учащихся. Знание зрительных ориентиров поможет незрячим на маршруте уточнять свое положение и направление пути у прохожих. Преподаватели, инструкторы пространственной ориентации и другие работники социальной трудовой реабилитации слепых должны проявлять постоянную заботу об охране остаточного зрения и о создании условий, обеспечивающих его более эффективное использование. При создании условий труда для работающих слепых учитывается характер дефектов зрения. Все дефекты зрения можно разбить на три основные группы. Первая группа